о любви Божией и проклятии еретикам. Какая, скажи, цель Евангелия благодати? Для чего совершилось явление Сына Божия во плоти? Для того ли, чтобы мы терзали и снедали друг друга? Заповеди Христовы, которые во всем совершеннее повелений закона, особенно требуют от нас любви. В законе говорится: «Люби ближнего твоего, как самого себя». А в Новом Завете повелевается и умирать за ближнего. Послушай, что говорит сам Христос. Некоторый человек шел из Иерусалима в Иерихон и попался разбойникам, которые сняли с него одежду, изранили его и ушли, оставив его едва живым. По случаю один священник шел тою дорогою и, увидев его, прошел мимо. Так же и левит, быв на том месте, подошел, посмотрел и прошел мимо. Самарянин же, некто, проезжая, нашел на него и, увидев его, сжалился и, подойдя, перевязал ему раны, возливая масло и вино, и, посадив его на своего осла, привез его в гостиницу и позаботился о нем. А на другой день, отъезжая, вынул 2 динария, дал содержателю гостиницы и сказал ему: «Позаботься о нем, и если издержишь что более, я, когда возвращусь, отдам тебе». Кто из этих троих, думаешь ты, был ближний попавшемуся разбойникам? Он сказал: «Оказавший ему милость». Тогда Иисус сказал ему: «Иди, и ты поступай так же». О чудо! Ни священника, ни левита назвал он ближним, но того, кто по учению был отвержен от иудеев, то есть самарянина, чуждого, во многом богохульствующего, этого одного он назвал ближним, потому что он оказался милостивым. Таковы слова Сына Божия. Тоже показал он и делами своими, когда пришел в мир и принял смерть не за друзей только и близких к себе, но и за врагов, за мучителей, за обманщиков, за ненавидевших, за распявших его, о которых он прежде сотворения мира знал, что они будут такими, и которых, предвидя, сотворил, победив предведение благостью, и за них он пролил собственную кровь, за них принял смерть. «Хлеб же, который я дам, — говорит он, — есть плоть моя, которую я отдам за жизнь мира». И Павел говорит в послании: «Мы примирились с Богом смертью Сына Его». Также и в послании к евреям говорит, что он вкусил смерть за всех. Если же сам он так поступал, и церковь следует этому образцу, каждый день совершая молитвы за всех, то как ты осмеливаешься говорить свое? Ибо скажи мне, что значит то, что ты называешь проклятием? Вникни в это слово, рассуди, что ты говоришь, понимаешь ли ты силу его. В Богодухновенном Писании найдешь это слово, произнесенным об Иерихоне: Город будет под заклятием. И у нас до настоящего дня господствует всеобщий обычай говорить: такой-то, совершив это, сделал приношение такому-то месту. Итак, что значит слово «анафема»? Оно говорится и о каком-либо добром деле, означая посвящение Богу. А изрекаемое тобою «анафема» не то ли значит, чтобы такой-то был предан дьяволу, не имел участия во спасении, был отвержен от Христа? Но кто ты, присваивающий себе такую власть и великую силу? Когда же приидет Сын Человеческий, поставит овец по правую свою сторону, а козлов по левую? Почему же ты присваиваешь себе такую честь, которой удостоены только сонм апостолов и истинные и во всем точные их преемники, исполненные благодати и силы? И они, строго соблюдая заповедь, отлучали еретика от церкви, как бы исторгая этим у себя правый глаз, чем доказывается их великое сострадание и соболезнование, как бы при отнятии поврежденного члена. Посему и Христос назвал его исторжением правого глаза, выражая сожаление отлучающих. Поэтому они, будучи строго исполнительными, как во всем другом, разумея павлина или аполлинария. Различия между тем и другим они по большей части не касаются, ловко избегая нового разделения и служа доказательством того, что заблуждение усилилось в недрах грубейшего предупреждения. Но ты поучись с кротостью наставлять противников. Не даст ли им Бог покаяния к познанию истины, чтобы они освободились от сети дьявола, который уловил их в свою волю? Простри сеть любви не для того, чтобы храмлющий погиб, но лучше, чтобы он исцелился. Покажи, что ты по великому добродушию хочешь собственное благо сделать общим. Закинь приятную уду сострадания, и таким образом, раскрыв сокровенное, извлеки из бездны погибели, погрязшего в ней умом. Научи, что принимаемое по пристрастию или по неведению за хорошее не согласно с преданием апостольским. И если человек заблуждающийся примет это наставление, то по изречению пророка Иезекииля и он жив будет, и ты спас душу твою. Если же он не захочет и останется упорным, то, дабы тебе не оказаться виновным, засвидетельствуй только об этом с долготерпением и кротостью, чтобы судья не взыскал души его от руки твоей, без ненависти, без отвращения, без преследования, но оказывая искреннюю и истинную любовь к нему. Ее ты приобретай, и хотя бы ты не получил никакой другой пользы, это великая польза, это великое приобретение, чтобы любить и доказать, что ты ученик Христов. Потому узнают все, что вы мои ученики, говорит Господь, если будете иметь любовь между собою. А без нее ни познание тайн Божиих, ни вера, ни пророчество, ни нестяжательность, ни мученичество за Христа не принесут пользы, как объявил апостол Павел. если я говорю языками человеческими и ангельскими, а любви не имею, то я медь звенящая или кимвал звучащий. Если знаю все тайны и имею всякое познание и всю веру, так что могу и горы переставлять, а не имею любви, то я ничто. Если я раздам все имение мое и отдам тело мое на сожжение, а любви не имею, нет мне в том никакой пользы. Любовь долготерпит, милосердствует, не гордится, не ищет своего, все покрывает, всему верит, всего надеется, все переносит. Никто из вас, возлюбленные, не показал такой любви ко Христу, как эта святая душа, Павел. Никто из людей, кроме него, не осмелился произнести таких слов. Сама душа его горела, когда он говорил: «Восполняю недостаток в плоти моей скорбей Христовых». И еще: «Я желал бы сам быть отлученным от Христа за братьев моих». И еще: «Кто изнемогает, с кем бы я не изнемогал». И однако, имея такую любовь ко Христу, он никого не подвергал ни обиде, ни принуждению, ни анафеме, иначе он не привлек бы к Богу столько народов и целых городов. Но, подвергаясь сам унижению, бичеванию, заушению, посмеянию от всех, он делал все это, оказывая снисхождение, убеждая, умоляя. Так, прибыв к афининам и найдя всех их преданными идолопоклонству, он не стал укорять их и говорить: «Безбожники вы и совершенные нечестивцы», не сказал: «Вы все почитаете за Бога, одного только Бога отвергаете, владыку и творца всех». Но что? «Проходя и осматривая ваши святыни, — говорит он, — я нашел и жертвенник, на котором написано: неведомому Богу, сего-то, которого вы, не зная, чтите, я проповедую вам». О, дивное дело! О, отеческое сердце! Он назвал набожными эллинов, идолопоклонников, нечестивых. Почему? Потому что они, подобно благочестивым, совершали свое богослужение, думая, что они чтут Бога, быв сами уверены в этом. Подражать этому увещеваю всех вас, а вместе с вами и самого себя. Если Господь, предвидящий расположение каждого и знающий, каков будет каждый из нас, сотворил этот мир для того, чтобы вполне показать дары и щедрость свою, и хотя сотворил не для злых, но удостоил и их общих благ, желая, чтобы все подражали ему, то как ты делаешь противное, ты, который приходишь в церковь и приносишь жертву Сына Божия? Разве вы не знаете, что он трости надломленной не преломит и льна курящего не угасит? Что это значит? Послушай. Иуду и подобных ему падших он не отверг, доколе каждый не увлек сам себя, предавшись заблуждению. Не за неведение ли народа мы приносим моление? Не за врагов ли ненавидящих и гонящих, нам заповедано молиться. Вот мы и совершаем это служение и увещеваем вас. Рукоположение не к властолюбию ведет, не к высокомерию располагает, не господство предоставляет. Все мы получили одного и того же Духа, все признаны к усыновлению. Кого Отец избрал, тех Он сподобил со властью служить братьям Своим. Итак, исполняя это служение, мы увещеваем вас и заклинаем отстать от такого зла. Ибо тот, кого ты решился предать анафеме, или живет и существует еще в этой смертной жизни, или уже умер, если он существует, то ты поступаешь нечестиво, отлучая того, кто еще находится в неопределенном состоянии и может обратиться от зла к добру. А если он умер, то тем более. Почему? Потому что перед своим Господом стоит он или падает, не находясь более под властью человеческой. Притом опасно произносить суд свой о том, что сокрыто у судьи веков, который один знает и меру ведения, и степень веры. Почему мы знаем, скажи мне, прошу тебя, за какие слова он подпадет обвинению, или как оправдает себя в тот день, когда Бог будет судить сокровенные дела людей? Поистине непостижимы судьбы его и неисследимы пути его. Кто познал ум Господень, или кто был советником ему? Неужели никто из нас, возлюбленные, не думает, что мы сподобились крещения, и никто не знает, что будет некогда суд? Что я говорю суд? О самой смерти и исходе из тела мы не помышляем от ослепившей нас привязанности к предметам житейским. Отстаньте, увещеваю вас от такого зла. Вот я говорю и свидетельствую перед Богом и избранными ангелами, что в день суда оно будет причиной великого бедствия и невыносимого огня. Если в притче о девах, людей, имевших светлую веру и чистую жизнь, Господь всех, видевших дела их, отверг от чертога за недостаток милосердия, то как мы, живущие в совершенной беспечности и немилосердно поступающие с единоплеменниками своими, удостоимся спасения? Посему увещеваю вас, не оставляйте без внимания этих слов. Еретические учения, несогласные с принятым нами, должно проклинать и нечестивые догматы обличать, но людей нужно всячески щадить и молиться о их спасении. О, если бы все мы, питая любовь к Богу и ближнему и исполняя заповеди Господни, удостоились встретить небесного жениха с елеем и горящими светильниками в день воскресения и представить ему многих, обязанных славою нашему состраданию, благодатью и человеколюбию единородного Сына Божия, с которым Отцу вместе со Святым Духом слава ныне и всегда и во веки веков. Аминь.